Глава пятая. Сплетается все ту же наш сюжет. Букингем. Репетиция. Все еще стояла чудесная весенняя погода. На ближайших горах лежал снег, а высокие дальние вершины, вздымавшиеся к облакам, были покрыты шапками льда ослепительной белизны, не тронутой солнечными лучами. Но долина уже зазеленела, и с каждым днем зелень становилась все ярче. На склонах расцвели фиалки, и все каменные вазы и ящики для цветов, обрамляющие террасу замка, сверкали созвездиями белых и желтых нарциссов, которые словно плясали на длинных стеблях под порывами ветра. Мы с Филиппом каждый день выходили на прогулку, одетые в пальто и закутанные в шарфы, потому что со снежных вершин дул холодный ветер. Казалось, горный воздух идет на пользу мальчику. Его бледные щеки покрывались румянцем, иногда он даже смеялся и бегал, хотя большей частью солидно шел рядом со мной и медленно отвечал на правильном английском языке на мои вопросы, когда я старалась завести с ним беседу. Одним из наших излюбленных маршрутов была крутая, но хорошо протоптанная тропинка, которая шла через луг к селению. У подножия склона узенький деревянный мостик пересекал реку Мерлон, тихую и глубокую в этом месте, где она как бы отдыхала на пути между сверкающими стремнинами. От моста тропинка вела прямиком к селению, через заливные луга и огороды, где уже пробивались зеленые ростки. Если становилось известно, что во время прогулки мы дойдем до Суберу, нам давали небольшие поручения. Обычно требовалось что-нибудь купить для миссис Сидон, Берты, иногда для Альбертины или даже для самой мадам де Вальми. Однажды утром, было 1 апреля, понедельник, мы с Филиппом сразу же после завтрака отправились в селение. Обычно в понедельник по утрам в замок приходил монсеньор Сент-Обре, кюре Суберу, чтобы обучать молодого графа де Вальми латыни, греческому и основам римской католической веры. Но месье кюре подвернул ногу, и поскольку было нежелательно, чтобы Филипп пропускал уроки, я повела его в дом священника, расположенный рядом с церковью, и оставила там. Впервые я оказалась в Суберу одна, и мне некуда было спешить. Я стояла на маленькой площади перед церковью и осматривалась. День был теплый. Нагретые солнцем плиты мостовой и стены домов ярко блестели и излучали тепло. На низкой стенке, под которой были высажены примулы, грелся в солнечных лучах белый кот. Перед входом единственного в Суберу бистро сверкал черными и красными полосками холщовый навес. Дома с открытыми дверями и поднятыми жалюзи выглядели уютно и весело, несмотря на выцветшую и облупившуюся краску, которой были покрыты стены. В маленькой клетке, вывешенной за окном магазина, заливалась канарейка. Несколько черноволосых детей с загорелыми до черноты руками и ногами рассматривали что-то, лежащее в канаве. У дверей лавки были разложены кочаны капусты, круглые сыры и подсохшие апельсины, образуя яркое цветовое пятно. Мимо меня промчался мальчик на велосипеде, держащий под мышкой батон белого хлеба длиной почти в ярд. Все вокруг было таким веселым, уютным и мирным. На сердце у меня тоже было спокойно. Стояло чудесное утро, и я могла провести его по собственному усмотрению. Я была свободна на целых 2 часа. В кармане лежало немного денег. Тень приюта «Констанс Батчер» для девочек съежилась и растаяла в волшебном свете альпийской весны. Легкий теплый ветер разносил благоухание примул, осыпал стену дождем лепестков цветущей ранней вишни. Весна! Я медленно прошлась по площади, удостоверилась, что ребятишки играют в шарики, а не мучают лягушку или котенка. Потом направилась к аптеке рядом с бистро, чтобы выполнить возложенные на меня поручения. «Мадемуазель Мартин?» Аптекарь вышел из темного, похожего на пещеру помещения за аптекой. Мы уже были с ним хорошо знакомы. Миссис Сидон в промежутках между покупкой антигистаминных препаратов поддерживала свое существование, по всей видимости, исключительно аспирином и дешевым мылом, которое называла «Воде колон». Я же, после вынужденного длительного употребления детского мыла «Белый Виндзор», предпочитала более изысканные сорта. «О, доброе утро, месье Гарсен! Очень красивый день, не правда ли? И вчера тоже был чрезвычайно красивый день. И завтра, я думаю, тоже должен быть красивый день. Нет?» Я, как привычно, пришла для себя покупать мыло. весело обратилась я к аптекарю, говоря самым страшным английским акцентом, который только могла изобразить. Я нарочно сказала «привычно» вместо «обычно», и аптекарь немного надул свои тонкие губы. Каждую неделю, когда я приходила в аптеку, он от души наслаждался, поправляя меня и делая при этом кислое обиженное лицо. Было бы просто жестоко лишать его этого удовольствия. «Как обычно», — мрачно произнес он. «Как вы сказали?» — переспросила я, на этот раз произнося слова без всякого акцента. Он научил меня им на прошлой неделе. «Как обычно», — сказал месье Гарсен, немного громче, словно я была глухая. «Как что? Не понимаю», — поддразнила его я. Конечно, это было неосторожно, но стоял божественный весенний день, а месье Гарсен был такой аккуратный, высохший и немного затхлый, как старое сено. И к тому же он всегда старался поставить меня на место. Я, в свою очередь, повысила голос. «Я сказала, что, как привычно, пришла для покупать мыло». Тонкий нос аптекаря как-то странно дернулся, но он с трудом сдержался. Он возмущенно посмотрел на меня, задрав подбородок над коробками с услабительным. «Да, понимаю. Какое мыло вы желаете?» Он достал из-за прилавка коробку «Роже и Галле». «Получил только на этой неделе новый сорт. Роза, фиалка, сандал, гвоздика». «О, да, пожалуйста, гвоздика. Я ее очень люблю». «Вы знаете гвоздику?» Его глаза, похожие на устриц, удивленно блеснули. «Это написано на мыле», — объяснила я. «И к тому же здесь картинка. Вуаля!» Перегнувшись через прилавок, я взяла брусок мыла, понюхала его, улыбнулась аптекарю и почти нежно сказала. «О, это самое лучшее! C'est le plus bon ça!» Он клюнул на удочку. «Наилучшее! Le meilleur!» «Le meilleur!» — покорно повторила я. «Спасибо, месье!» «Вы делаете успехи!» — великодушно сказал месье Гарсен. «А у вас есть сегодня поручение от ваших хозяев?» «Да, пожалуйста. Мадам де Вальми просила меня принести ее лекарство и пилюли, чтобы уснуть». «А, снотворное. Очень хорошо. У вас есть бумага?» «Бумага?» «Вы должны дать мне бумагу, понимаете?» Я нахмурилась, пытаясь вспомнить, дала ли мне Альбертина рецепт, когда вручала записку, где было указано, что надо купить. Аптекарь сделал нетерпеливый жест и сжал губы так, что казалось, у него совсем нет рта. «У вас должна быть бумага от доктора», — повторил он очень медленно, словно обращаясь к идиоту. «О!» — небрежно сказала я. «Рецепт? Почему вы прямо не сказали?» «Она не дала мне рецепта, месье. Можно я принесу его на следующий год?» «На следующий год?» «То есть я хотела сказать на следующей неделе?» «Нет». Коротко ответил аптекарь. «Я не могу продать вам снотворное без рецепта». Я уже раскаивалась в том, что дразнила его. «Но мадам очень просила принести ей лекарство», сказала я умоляюще. «Я принесу вам рецепт, как только смогу. Пошлю его с кем-нибудь или еще что-нибудь. Честное слово, пожалуйста, месье Гарсен, неужели вы не можете подождать пару дней?» «Нет, невозможно». Его костлявые пальцы укладывали брусочки мыла. «Что еще?» Я посмотрела на список, который держала в руке. Там было указано еще несколько вещей, к счастью, написанных по-французски. Я, старательно произнося французские слова, зачитала список. Зубной порошок, шампунь кому-то, надеюсь, кислолица Альбертине, мозольный пластырь и йод. И так до конца списка, завершающегося неизменным аспирином, одеколоном, и тем, что миссис Сидон называла просто «мои пилюли». «И еще таблетки для миссис Сидон», — наконец сказала я. Аптекарь показал мне бутылочку с аспирином. «Нет, другие». Я ведь не должна была знать, как по-французски астма. И действительно понятия не имела, как будет антигистамин. «Пилюли для ее груди». «Вы же покупали их на прошлой неделе». «Не думаю». «А я знаю точно, что покупали». Он сказал это коротко, почти грубо, но я не обратила внимания на его слова. «Может быть, ей нужно еще?» – вежливо возразила я. «Если вы покупали таблетки на прошлой неделе, ей должно хватить». «Вы в этом уверены, месье?» Она записала их сегодня собственной рукой. Она дала вам бумагу? Рецепт? Нет, призналась я. Я сказал вам, что она получила их на прошлой неделе. Нетерпеливо сказал аптекарь. Вы сами взяли их. Вы тогда спешили и дали мне список вместе с рецептом мадам Сидон. Я отпустил ей таблетки. Может быть, вы забыли их отдать? У меня превосходная память. Я помню, что дал вам лекарства. И кроме того, веду записи. Простите, месье, просто не помню. Наверное, вы правы. Я подумала... О, подождите, у меня в сумке лежит какая-то бумажка. Вот, месье, рецепт. Вуайву. Это он? Я подала ему бумагу, стараясь, чтобы в моем поведении не сквозило. Ну что, я ведь вам говорила. И это было как нельзя более кстати, ибо он довольно ядовито сказал. Это не рецепт для мадам Сидон, это рецепт сердечных капель для мадам де Вальми. Да? Даже не знал, что он у меня. Должно быть, он лежал вместе со списком. Спешила и не заметила его. Простите. С видом победителя я улыбнулась ему. Значит, вы все же дадите мне лекарство, месье? Он неохотно поднял глаза, похожие на устриц, и бросил на меня странный взгляд. Потом, думаю, для того, чтобы показать, что прислуга не должна спорить с солидными людьми, он надел очки и стал очень внимательно изучать рецепт. Глядя на солнечный день за окном, я ожидала, сдерживая раздражение. Он прочел рецепт снова. Можно было подумать, что я известная отравительница Мадлена Смит, которая, как бы между прочим, просит отпустить ей полфунта мышьяку. До меня дошла вся нелепость ситуации, и я засмеялась. «Все в порядке, месье? Можете доверить мне капли. Я дам их именно тому, для кого они предназначаются, так как не питаюсь дигиталисом, или что там у вас есть еще ядовитого?» «Да, не думаю», — хмуро ответил он и, осторожно сложив рецепт, пододвинул ко мне покупки. «Ну вот и все, я дам вам капли. Может быть, вы проследите за тем, чтобы мадам Сидон получила таблетки, которые я отослал ей в среду?» Собирая покупки, я заметила, что аптекарь снова как-то странно посмотрел на меня. «И должен поздравить вас», — сухо добавил он. «Ваш французский язык стал намного лучше, мадемуазель». «О, благодарю вас, месье», — ответила я хладнокровно. «Я очень стараюсь и занимаюсь каждый день. Еще через 3 недели нельзя будет даже подумать, что я англичанка». «Англес?» — раздался позади меня мужской голос. Я удивленно оглянулась. В аптеке не было никого, кроме меня и месье Гарсена, но в дверях, загораживая вход, стоял высокий мужчина. Солнце било ему в спину, и его огромная тень, казалось, заполняла всю комнату. Он шагнул ко мне. «Простите, но я слышал, как вы сказали «Je suis anglais». Вы действительно англичанка?» «Да». «О, я... Какая удача!» Он смущенно посмотрел на меня с высоты своего роста. Вблизи он уже не выглядел таким огромным, как этот гигантский силуэт, обрамленный дверной рамой и подсвеченный ярким солнечным светом. Но все же его отнюдь нельзя было назвать маленьким. На нем были шорты и ветровка цвета хаки, головного убора не было, его заменяли собственные волосы, светлые и очень густые. Голубые глаза светились на загорелом лице. Руки и ноги тоже были покрыты темным загаром, на фоне которого в лучах солнца виднелись рыжеватые волоски. Он полез рукой во внутренний карман ветровки и достал затрепанный конверт. «Послушайте, не смогли бы вы мне помочь? Мне надо накупить кучу всяких вещей, но я не знаю, как они называются. Я не знаю почти ни слова по-французски, а вы, кажется, болтаете чертовски хорошо». «И это вы так думаете», — решительно перебила я. «А месье Гарсен ни в грош не ставит мои знания». Я лучезарно улыбнулась аптекарю, который все еще мрачно наблюдал за мной из-за коробок со слабительным. Ответ не последовало. Оставив всякую надежду, я снова повернулась к англичанину. Его не убедили мои слова. «Однако я вижу результаты», – пробормотал он и указал на мои покупки. «Вы бы не поверили, как это иногда бывает трудно. Ну, конечно, я помогу. Можно посмотреть ваш список?» – улыбнулась я. С облегчением он вручил мне бумагу, достав ее из конверта. «Очень любезно с вашей стороны». Его застенчивая улыбка была поистине обезоруживающей. «Обычно я должен просто бить себя в грудь, как тарзан, и указывать пальцем». «Вы очень решительный и смелый человек, если приехали сюда на отдых, совершенно не зная языка». «На отдых? Я здесь работаю». «Наемный убийца?» – осведомилась я. «Или просто агент 007?» «Я... простите?» «Вот это звучит довольно странно», – указав на список, я прочла вслух. «Бинты, 3 по дюйму и 1,5 дюйма, клейкий пластырь, бактерицидный пластырь, мазь от ожогов, борная кислота. Но вы забыли зонд». «Зонд?» «Чтобы извлекать пули». «Я всего лишь лесник», – засмеялся он. «Живу в горной хижине, там, наверху, на высоте 4000 футов. Мне не обойтись без перевязочных средств и всего необходимого, чтобы оказать первую помощь». «Там настолько опасно?» «Кто его знает? Во всяком случае, я убежденный ипохондрик. Чувствую себя не в своей тарелке, если у меня нет запаса всяких пилюль, микстур и градусников». Я взглянула на 6-футовую массу крепких костей и выпуклых мускулов. «Да, видно, что вам надо очень беречься, чтобы не заболеть. Вы действительно хотите, чтобы я попыталась выговорить по-французски все эти липкие и бактерицидные пластыри и мази от ожогов?» «Да, пожалуйста, будьте так добры. Хотя уверен, что единственным предметом из всего списка, который мне обязательно понадобится, будет тот, который обозначен в нем последним. На это я уже знаю, как называется. И смогу попросить сам». «Вы имеете в виду коньяк?» «Понятно». Повернувшись к месье Гарсену, я принялась за решение неимоверно трудной задачи. Как назвать аптекарю с помощью жестов и описаний на ломаном французском языке предметы, которые были мне известны не хуже, чем ему? Месье Гарсен выслушал мое объяснение очень сдержанно. Эта сдержанность, как и у Филиппа, была очень похожа на мрачное недовольство. Дважды я напрасно пыталась прибегнуть к любезной, даже немного заискивающей улыбке, которая должна была компенсировать отсутствие должного почтения с моей стороны, и не решалась вновь испробовать это средство. Поэтому мы с ледяной вежливостью обсуждали список молодого англичанина, пока не дошли до последнего предмета, который не требовал никаких объяснений. Наконец мы закончили. Англичанин, нагруженный таким количеством микстур, пилюли, мазей, которое удовлетворило бы самого прихотливого, мнимого больного, подошел к двери и ожидал, пока я выйду на освещенную солнцем площадь. Когда я собрала свои пакеты и повернулась к выходу, голос аптекаря, сухой, словно шорох осенних листьев, произнес у меня за спиной. «Вы забыли капли для мадам де Вальми». С этими словами он протянул мне маленький пакетик. Когда мы вышли на улицу, англичанин с любопытством спросил. «Какая муха его укусила? Он вам нагрубил? Вы простите, если я вмешиваюсь не в свое дело, но вы вся красная». «Правда? Ну что же, я сама виновата». «Нет, он мне не нагрубил, просто я вела себя глупо и получила по заслугам». «Уверен, что это не так. Огромное спасибо за помощь. Сам бы я ни за что не справился». Снова застенчивая улыбка. «Мне еще надо купить коньяк. Может, поможете?» «А я думала, это вы можете купить сами». «Я вообще-то надеялся, что смогу пригласить вас, и мы вместе выпьем. Не зря же вы трудились». «Это очень любезно с вашей стороны, но совершенно ни к чему». Он умоляюще посмотрел на меня поверх своих пакетов. «Пожалуйста», – попросил он. «Кроме того, чертовски приятно снова поговорить с кем-нибудь по-английски». Внезапно мне представилось, как он сидит в своей одинокой хижине на высоте 4000 футов, окруженный всеми этими пилюлями, микстурами и градусниками. «С большим удовольствием», — сказала я. «Прекрасно», — просиял он. «Зайдем сюда?» «Вообще-то выбирать не из чего. Думаю, это единственное место, кроме кафе Кокарди, до которого добрых полмили». Бистро с веселеньким навесом над дверью было совсем рядом с аптекой. Внутри было сумрачно и не особенно уютно, но на тротуаре перед ним стояли 2 или 3 металлических столика и несколько плетеных стульев, выкрашенных в ярко-красный цвет. Рядом в синих катках застыли словно часовые низенькие подстриженные деревца. Мы уселись за столик на залитой солнцем улице. Он аккуратно разложил свои пакеты на свободном стуле. «Что будем пить?» «Как вы думаете, у них есть кофе?» «Конечно». Он оказался прав. Кофе прибыло в больших желтых чашках с тремя прямоугольными кусочками сахара в каждом блюдце. Теперь, когда мы сидели друг против друга, мой спутник, казалось, снова наглухо закрылся щитом чисто английской застенчивости. Изо всей силы вертя ложечкой в чашке, он сказал: «Мое имя Блейк, Уильям Блейк». Он произнес свое имя с каким-то вызовом. «Прекрасное имя, верно?» — сказала я. «А мое всего лишь Белинда Мартин, уменьшительная Линда, оно же ласкательное, как говорила моя мама». «Спасибо», — улыбнулся он. «За что? За то, что сказала вам свое имя?» «О да, конечно, но главным образом за то, что вы не стали цитировать песни невинности, сложенные моим тезкой. Агнец, агнец белый, как ты, агнец, сделан?» Или еще знаменитая: «Тигр, о тигр, светло-горящий, в глубине полночной чащи». Вот так, вы не поверите, сколько моих знакомых не могут устоять перед искушением. Я засмеялась. «Действительно соблазнительно. Предпочитаю тигров». «Нет, спасибо, мистер Блейк», — сказала я, глядя на сигарету, которую он мне предложил. «Не курю». «Не против, если я закурю?» «Конечно, нет». Он вопросительно посмотрел на меня, зажигая сигарету. «Если позволите спросить, что вы делаете в Суберу? Не похоже, что отдыхаете». «Нет, я тоже здесь работаю. Я гувернантка». «А, конечно. Вы, должно быть, та самая английская девушка из Вальми». «Да». «Вам обо мне известно?» «Здесь всем все известно. К тому же, по здешним меркам, мы близкие соседи. Я работаю в соседнем имении, на лесопосадках к западу от Мерлона». «О-о», — сказала я с интересом. «Дьедонне?» «Именно. Замок, вообще-то, это просто большой деревенский дом размером примерно с четверть дома Вальми. Находится в долине, за Суберу. Владелец почти не бывает здесь. Его имя Сен-Вир. Кажется, большую часть времени он проводит в Париже или в имении возле Бордо. Так же, как и ваш хозяин, он получает большие доходы от виноградников и продаж древесины». «Вальми? Доходы от виноградников?» «Да, они владеют целыми областями в Провансе». «А, конечно», — вспомнила я. «Бельвинь. Но это собственное владение месье де Вальми, а само Вальми ему не принадлежит. Но даже он не потратит свои доходы от тамошних виноградников на Вальми». «Даже он?» «Я считаю, что он прекрасный хозяин». Голос мой звучал так, будто я защищала Леона де Вальми от необоснованных обвинений. «О, да, непревзойденный. Здесь о нем очень высокого мнения, уверяю вас. Ходили разговоры, что большая часть доходов от его собственного имения в Провансе идет сюда. По крайней мере, так было несколько лет назад. Во всяком случае, деньги тогда водились у него немалые». «И сейчас хватает», — заметила я. «Или, может быть, просто у меня сложилось такое впечатление?» «Да, кажется, его дела снова поправляются. Два хороших урожая винограда, и можно чинить крышу». Он засмеялся. «Интересно, почему в богом забытых местах, вроде этого, люди так интересуются чужими делами?» Он посмотрел на меня. «Гувернантка. Адская работа, верно?» «Да, так бывает в романах, а иногда и в реальной жизни. Но мне нравится. У меня послушный ученик, Филипп, и я полюбила эти места». «Вы не чувствуете себя одинокой? Я хочу сказать, так далеко от дома и родины». Я засмеялась. «Если бы вы только знали. Моим домом на родине был сиротский приют. 7 лет. Пусть я здесь гувернантка, все равно Вальми для меня чудесное приключение». «Да, я думаю. Вы любите приключения?» «Конечно, кто же их не любит?» «Ну, во-первых, я», — решительно сказал мистер Блейк. «Неужели? А я-то думала, что все мужчины жаждут пробивать себе путь с помощью мачете среди болотистых зарослей и преодолевать речные стремнины. Знаете, крепкие волосатые колени, костры на привале и широкий-широкий мир». «С этим было покончено в раннем детстве. И вообще-то, что такое мачете?» — ухмыльнулся он. «Бог его знает, у путешественников всегда есть мачете. Но если серьезно...» «А если серьезно, — сказал он, — не знаю. Мне бы хотелось посмотреть мир. Я люблю путешествия, перемену обстановки. Мне нравится видеть что-то новое, но все же хорошо иметь где-то корни, родных, семью». Он остановился и немного покраснел. Простите, это было бестактно. Ничего, я понимаю, что вы имеете в виду. Каждому нужен какой-нибудь дом, чтобы уходить из него и снова возвращаться. И мне кажется, чем старше становишься, тем труднее уходить и приятнее возвращаться. Он опять застенчиво улыбнулся. Да, вы правы. Но вы меня не слушаете, мисс Мартин. Я лежачий камень. А вы отправляетесь ловить ваших тигров. Во всяком случае, до сих пор охота была успешной. Вы уже обнаружили одного, верно? Вы имеете в виду месье де Вальми? Он поднял брови. Как вы быстро угадали. Значит, он тигр? Вы думали именно о нем. Почему? Потому что у него репутация жестокого и непредсказуемого человека. Как вы с ним уживаетесь? Какой он? Он очень вежлив и любезен. Можно даже сказать, что в нем есть определенный шарм. Да, конечно, есть. Он и мадам очень хотят, чтобы я чувствовала себя в замке как дома. Я не очень-то часто вижу их, но когда мы с ними встречаемся, они ко мне очень добры. Я отвернулась от него и посмотрела на противоположную сторону площади. Две женщины вышли из булочной, остановились, глядя на нас с любопытством, и двинулись по улице, стуча подошвами сабо по каменной мостовой. Кто-то визгливо крикнул, и дети разбежались, переговариваясь и щебеча, словно воробьи. Двое пробежали мимо нас, топоча босыми ногами по теплым камням. Часы на церковной башне пробили один раз. Прошло всего полчаса. «А почему вы приехали сюда? Расскажите мне о вашей работе», – попросила я. «Особенно рассказывать нечего», – он чертил ручкой ложки по скатерти. И действительно, как я убедилась из его рассказа, жизнь у него до сих пор текла ровно. Уютный и достаточно зажиточный загородный дом, небольшая частная школа, 2 года в армии. Тогда не приходилось делать ничего заслуживающего упоминания, кроме маневров на равнинах Солсбери. Потом университет, 4 года тяжкого труда, с каникулами, большей частью в качестве водителя автобуса, в Скандинавии и Германии. Сдача экзаменов на отлично и решение посвятить еще 2 года изучению болезней хвойных деревьев, о которых он рассказывал мне очень подробно и с энтузиазмом. Я убедилась в том, что жизнь в хвойном лесу, в постоянной борьбе с угрозой гнилостной болезни, трещин коры при засухе, рака древесины, хвойного жучка и вещей, носящих такие названия, как фомопсис, меготизм и даже ипс, отнюдь не лишена приключений и, может быть, в высшей степени захватывающей. Я подозревала, что мистер Блейк серьезно увлечен сосновым долгоносиком. Наблюдается великолепный случай заражения этим вредителем. Заметьте, вида хилобиус, а не писодис. На посадках к западу от Мерлона. Но тут он опомнился и немного покраснел, глядя на меня с улыбкой. «Во всяком случае», — продолжал он, — «вот почему я здесь. Я собираю отличный материал благодаря месье Сен-Виру. Это удивительно порядочный человек для француза». Потом он добавил, считая очевидно, что наличие такого феномена, как порядочный француз, заслуживает объяснения. «Мой отец познакомился с ним во время войны. Он дал мне место и даже платит за работу, которая так или иначе входит в программу моих научных исследований. Кроме материала я приобретаю опыт, и мне нравится работать в этой стране. Здесь нет особенных богатств, но эти люди, по крайней мере Сен-Вир и де Вальми, заботятся о своих землях. Но мне еще многому надо научиться, в том числе языку», — со вздохом сказал Блейк. «Он мне никак не дается. Наверное, у меня нет способностей. Но, может быть, если я буду жить здесь, это хоть как-то поможет?» «Вряд ли», — возразила я. «Если вы будете жить один, окруженный пилюлями и термометрами». «О, я же не все время в горах. Я работаю большей частью в хижине. Она находится недалеко от зараженных посадок, и потом тишина. Там я держу все, что нужно для работы, и сплю, когда у меня нет денег». Он улыбнулся. «Конечно, это бывает довольно часто, но иногда я спускаюсь в Кокарди. Шумное место, но хозяин знает английский и готовит прилично». «А, вот это ваш мальчик?» С того места, где мы сидели, была видна высокая стена, окружавшая сад при доме священника. Калитка открылась, и появился Филипп, за которым возвышалась объемистая фигура экономки Кюре. «Да, это Филипп», — сказала я. «Мне нужно идти». Я встала. Филипп, увидев меня, обернулся и что-то сказал экономке, потом побежал к нам через площадь. «Хорошо, что вы меня подождали. Я сказала мадам Роше, что вы, наверное, пошли погулять, а вы здесь». «Да, я здесь. Ты что-то очень рано закончил, Филипп. Наверное, ты наскучил господину Кюре». «Я не знаю, что значит «наскучил». Он, наверное, устал от тебя». «Нет», – торжественно ответил мальчик. «Но он не очень хорошо себя чувствует. Он устал, но не наскучил от меня. Не устал от меня. Мадам Роше говорит, что мне лучше уйти». «Очень жаль, что господин Кюре нездоров», – сказала я. «Филипп, это месье Блейк, который работает у господина Сен-Вира. Месье Блейк – это граф де Вальми». Они обменялись рукопожатиями. Филипп, как всегда, сделал это с серьезным видом, который придавал ему особую привлекательность. «Какая у вас работа, месье?» «Я лесник». «Лес? О, да, понимаю. В Вальми тоже есть лесники». «Знаю, я встречался с ними. Пьер де Трюш, Жан-Луи Мишо и Арман Листок, который живет рядом с Кокарди». «Ну», – задумчиво сказал Филипп, – «я пока их еще не знаю. Я ведь здесь не очень давно, понимаете?» «Конечно, не знаете. Я думаю, что этим ведает ваш дядя». «Да», – вежливо ответил Филипп. «Он мой опекун». Во взгляде, который мальчик бросил на меня, мелькнула гордость за маленькую победу. Ведь он сразу запомнил трудное английское слово. Но голос его прозвучал с какой-то чопорной надменностью, которая заставила удивленно поднять брови Блейка, не умевшего скрывать свои чувства. «Я думаю, нам пора идти», – быстро сказала я. «Мистер Блейк, большое спасибо за кофе. Страшно довольна, что мы с вами познакомились». И протянула ему руку. Задержав ее в своей ладони, он быстро сказал: «Только не исчезайте надолго. Когда мы снова встретимся?» «Я ведь невольный художник, мистер Блейк. Иногда выдается свободное утро, но тогда я обычно остаюсь дома». «А вечерами вы работаете?» «Вообще-то да. Я не занята разве что в пятницу, иногда в воскресенье». «Да, так не годится». Блейк был явно разочарован. «В конце недели я договорился встретиться с друзьями. Может быть, после?» Филипп легонько потянул меня за руку. «Мне действительно надо идти», — сказала я. «Пока оставим это, ладно? Конечно, мы встретимся когда-нибудь, ведь долина не такая уж большая. Еще раз спасибо». Когда мы с Филиппом шли по мосту через Мерлон, я оглянулась. Блейк хлопотливо трудился над тем, чтобы собрать свои свертки и пакеты с бинтами, клейким и бактерицидным пластырем и прочими незаменимыми средствами, призванными облегчить ему жизнь на высоте 4000 футов. «Надеюсь, он не забудет купить коньяк»,